слушайте. И ангелу Лаодикийской церкви напиши. Так говорит Аминь, свидетель верной истины, начало создания Божия. Знаю твои дела. Ты не холоден и не горяч. О, если бы ты был холоден или горяч, но так как ты тепл, а не горяч, не холоден, то извергну тебя из уст моих. Ибо ты говоришь, я богат, разбогател и ни в чем не имею нужды. А не знаешь, что ты несчастен и жалок, и нищ, и слеп, и наг. Советую тебе купить у меня золото, огнем очищенное, чтобы тебе обогатиться, и белую одежду, чтобы одеться, и чтобы не видна была срамота ноготы твоей, и глазною мазью помажь глаза твои, чтобы видеть. Кого я люблю, того обличаю и наказываю. Итак, будь ревностен и покайся. Все стою у двери и стучу. Если кто услышит голос мой и отворит дверь, войду к нему и буду вечерять с ним, и он со мною. Побеждающему дам сесть со мной на престоле моем, как и я победил и сел с отцом моим на престоле его. Имеющий ухо слышать, да слышит, что Дух говорит церквам. Это последний голос Христа к последней из церквей. И Господь, начиная эту речь, Он называет себя особыми небывалыми именами. Он говорит, так напишешь, так говорит Аминь. То есть тот, кто скажет Аминь в конце всего. Вот когда мы говорим, да, благословен Святой Троице, мы что говорим? Аминь в конце, да? Подтверждает исповедание. А в конце, да, да будет так, истина, истина так. Вот и Христос говорит, я последний аминь, я скажу аминь всему миру. Я тот, кто в конце мира скажу свое слово по поводу всего мироздания. Я запечатаю книгу судеб мира, так? Мое слово будет абсолютно последним, после которого уже ничьих слов больше звучать не будет. Я уже принесу свое решение, да, которое уже обжалованию не подлежит, понимаете, да? Против Бога, вы понимаете, апелляцию не подашь. Некуда. И вот Бог говорит, так Христос говорит, так говорит аминь, свидетель верный и истинный. А в греческом есть интересная особенность. Там сказано не просто свидетель верный и истинный, свидетель верный и истинный. Он является великим свидетелем. По-гречески мартирия сможет перевести как мученик. То есть, собственно, свидетель, тот, кто свидетельствует все слова Божие, которое подтверждает сам откровение Господа. И он говорит, что я свидетель верной истины, которую не подвожу, которую не подкупишь, которую не обманешь, которая является мерилом всякого свидетельства, который точно знает все существующее во Вселенной. И дальше говорит Господь, я начало создания Божие. Значит, начало создания. Как вы понимаете выражение? Прежде начала. Нет, если... Нет. Помните, как начинается книга Бытия? В начале сотворил Бог небо и землю. В ком он сотворил? В Иисусе Христе. Он не первое творение, тогда было написано первое творение Бога. Он начал. Он тот, в ком был сотворен мир. Он тот, кто выпустил мир изначально. Да? Он запустил мир. Он тот, кто запустил мир и в конце стоит аминь. Так? Он говорит, я в начале и в конце, я держу все. В моих руках. Я, поэтому начало создания, да? Я, во мне все создано, и я держу все сам, своими руками. И именно так, как только говорит последнее великое свое слово об этом мире, я свидетельствую обо всем. И говорит дальше Господь, знаю твои дела, ты не холоден и не горяч. Ой, если ты был холоден и горяч, да как ты тепл, а не горяч, не холоден, то извергну тебя из уст моих. То есть, значит, ты не рыб, не мясо, да? Ты вроде как и христианин, а по жизни не христианин. Ты не любишь меня. Ты не сражаешься со мной, как Павел, так? Ой, если бы хотя бы ты был тем или другим. Потому что горячий, даже холодный человек, который ненавидит Христа холодно, он может к нему обратиться. Он к нему, Христос не безразличен, понимаете? Он может раскаяться. А человек, которого Христос безразличен, он раскаяться не может. Да. И вот Господь говорит, если бы ты, ну, так как ты теплый, не горячий, а холодный, в греческом тексте очень интересно, в славянском передано, я изблю тебя из уст моих. Какая-то отвратительная вещь. Ты для меня просто отвратительный, говорит Господь. Твоя жизнь. То, что ты пытаешься, ты настолько привык к этому миру, что ты решил здесь основаться навсегда. И ты стал для меня отвратительным. Представляете? И потому что ты говоришь, говорит Господь, что я богат, разбогател, ни в чем не имея нужды. То есть мне Бог не нужен, да? Я уже сам со всем справился, сам все сделал, говорит Господь, да? Этот ангел этой церкви, то есть, да? Так христианин так говорит. Я уже сам все сделал, все добился, да? У меня все получилось. Но ты не знаешь, что на самом деле ты несчастен и жалок, и слеп, и гол. В моих глазах ты именно такой. Таким ты на самом деле являешься. Ты себя обманываешь. Твое мнимое богатство — это такая пустышка. Кстати, вот сейчас многие там бьются, да, за какую-то политическую власть, там, политическое могущество там, какой-то страны, так, например, России. Ну и толку. Даже и будет. Придет Господь и скажет: а вот у тебя-то что внутри? Так ведь? Он же не смотрит на политическую власть, которую, там, политический строй, который ты построил, так? Он смотрит на то, что у тебя в сердце. И он смотрит: а вот ты вот ты хвастаешься, ты себя считаешь великим, замечательным. А не знаешь, что ты на самом деле несчастный, голый, да, слепой и без, совершенно изуродливый. Обычные люди делают иконы для украшения домов, держат богатые, да, покупают вот в красивом окладе, чтобы было, вот, да, да, да, чтобы было вот это все. И так относятся вот. Вот, когда вот эта попытка, значит, скажем так, это церковь какая-то, церковь, которая встроила христианство, конечно, удалось идее дьявола, встроить христианство как часть мира. Да? Вот когда христианство станет нормальным для этого мира, вот тогда наступила Лаодикийская церковь. Сейчас много таких людей. Вот когда и те христиане, которые считают себя друзьями этого мира, которые считают для себя нормальной жизнью в этом миру, которые в хороших отношениях со всем миром, они на себя навлекают эти славы Господа. Напрямую совершенно. Да. И советую тебе, как Господь говорит, ну, говорит, я тебя даже люблю. Даже тебя, который отвратительный, как блевотин для меня. Я тебе советую по-хорошему. У меня купи золото огнем очищенное, чтобы тебе обогатиться. Мое золото, да, покупается. Мое имущество купи. Чем купи? Ревностью к добрым делам. Поэтому страшное явление, когда, знаете, сейчас начинают многие люди говорить: но не надо быть ревностным вначале, нужно быть аккуратным, а не надо ничего ревности делать. Не будет ревности, вот эти слова услышите. Страшные слова, понимаете? Поэтому Господь говорит: советуйте мне купить у меня золото огнем очищенное, да? А моих даров. Моих даров, не твоих подделочек, да, которые ты взял вместо золота. Чтобы ты был богат. Своим ревностным усердием. А что это? Что это золото? В первую очередь, конечно, вера. Вера, которая является скандальной новостью для мира до сих пор. У меня не твою веру фальшивую, которую ты сам создал там, да? Как сейчас люди, знаете, сейчас говорят: а давайте предположим, что мир был строен не за шесть дней, а за миллиарды лет. Давайте предположим, что мир строен при помощи эволюции. Давайте предположим, что мы причащаемся не тело крови Христа, а хлеба и вина. Давайте мы предположим, что Библия написана там не теми пророками, как она написана, да, там. Книгу Моисея писал не Моисей, там, да, и книгу Исаия, не Исаия. А давайте предположим, что какие-то другие люди писали, там, чтобы быть в ногу с наукой, там, с современной точки зрения. Так? Это мнимое богатство. Мнимое богатство знаний и так далее. Господь говорит: у меня лучше купи ревностно, узнавши здравое учение, да, золото огнем очищенное, чтобы тебе обогатиться. Потому что нам нужно знать откровение Божие, а не свои выдумки, согласитесь. На кой нам нужно знать? В свои выдумки, как бы, это фантастика. И лучше Шекли почитает. У него интереснее написано. Вот. А нужно знать объективную реальность, которую дает Бог. И дальше Господь говорит: и советую тебе купить у меня белую одежду, чтобы одеться. То есть чистую жизнь у меня купи. Ты сам не добьешься, говорит Господь. У меня возьми чистую жизнь, которую у тебя реально нет. Ты ногой. Твои добрые дела, которые ты якобы делаешь, они передо мной вообще ничего не стоят. Перед моим глазами ты голый вообще стоишь. И советую тебе глазной мазью помажь глаза твои, чтобы видеть. Научись видеть меня. Научись на меня смотреть, да? Научись видеть мою волю, а не свои выдумки. Чтобы прозреть тебе, чтобы это знать тебе, мне на меня. Итак, будь ревностен и покайся. Вот видите, главный призыв к Лаодикийской церкви. Будь ревностен. Тебе не хватает ревности. Ты слишком завяз в миру. Ты слишком стал своим для мира, говорит Господь. Будь ревностен и измени свое мировоззрение. Встань, покайся, изменись.